Мир вам, дорогие, мир всем. Ты пишешь, что очень скучаешь, не можешь оставаться одна дома, ревешь и не знаешь, с кем поделиться. Любящему Господа вся поспешествует во благое. Если бы скорби не были полезны людям, то Господь бы не посылал их. Средство от тоски, от скорби – молитва или псалмопение и благодарение Господа. Если будешь понуждать себя читать псалтирь со вниманием и вставлять чаще молитву Иисусову, Божией Матери и всем святым, то скорбь твоя утихнет, и ты получишь большую пользу душевную. Если же будешь изнывать в скорби и плакать по-мирски, то сильно погрешишь и повредишь себе телесно и духовно, не найдя утешения. Открывай свое сердце Господу со всеми немощами своими. Не оправдывай себя. Считай себя достойной не только временных скорбей, но и вечных мук, не теряя, однако, надежды на милосердие Божие, надеясь на крестное страдание Спасителя, взявшего на себя грехи всего мира, и обретешь отраду, и мир, и спасение. Можешь читать псалтирь или какие другие молитвы, сидя и лежа, только не давай воли празднословию и мечтаниям. Скорби и болезни помогают человеку оторваться от суеты земной и больше прилепляться к Богу. Не унывай зря. Предавайся в руки Божии. Не осуждай никого и имей со всеми мир, и Господь утешит тебя. Привет всем и благословение Божие. Спасайтесь. Наши все жалеют вас, шлют поклон. Никон, 1953 год.